Глава вторая. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. 1765 год. Винные откупа, содержание войска, недовольство императрицы флотом и работами в Балтийском порте, Ревельская гавань, путешествие Екатерины по Ладожскому каналу, канал от Сяси до Волхова, деятельность Сената по вопросу о малолетних преступниках и укрывательстве злодеев, твердость императрицы в ограничении пыток, записка Екатерины по поводу дела Волынского, новости в Сенате, беспорядки в коллегиях, печальное известие о русской торговле в Константинополе, введение картофеля, деятельность новгородского губернатора Сиверца, комиссия о государственном межевании, вопрос об устройстве казарм, события в областном управлении, медленность ревизии, комиссия о заводских крестьянах, крепостные люди у купцов, почта, отмена сборов за поставление духовных лиц, определение платы за требы, раскол, дело Пыскорского архимандрита Иуста, столкновение румянцев в Малороссии, столкновение иностранных колонистов с прежними русскими поселенцами, самозванцы, общий взгляд на отношение России к Польше, диссидентское дело и столкновение Польши с Пруссией, сношение России с другими европейскими государствами в 1765 году. Год начался решением важного финансового вопроса. Мы видели, что относительно продажи соли и вина правительство находилось в большом затруднении. Сильно хотелось облегчить народ уменьшением цены на соль, но нельзя было удешевить соль, как бы желалось, потому что нельзя было отыскать новых источников дохода для покрытия необходимых государственных издержек. Легче соглашались на увеличение цены вина. Но тут усиливалось кормчество, которое требовало для своего искоренения много хлопот и, что хуже всего, увеличивало страшно число уголовных дел. В некоторых местах винная продажа предоставлена была магистратам и ратушам, причем происходили превеликие подлоги и утайки, вражды, доносительства, тяжбы и пресечения купеческого промысла. В большей части мест винная продажа состояла на откупе, но откупщик должен был вперед заплатить в казну более 2 рублей за ведро при покупке у нее вина и после, при продаже вина в народ, должен был получить себе около 40 копеек для уплаты известной откупной суммы. Для правительства было ясно, что откупщики продавали тайком подвозное вино вместо казенного. 26 января императрица приехала в Сенат в начале 9 часа и, возвращая поднесенный ей доклад комиссии о соли и вине, объявила свою волю, чтоб Сенат немедленно приступил к рассуждению о средствах, как согласить пользу государственную с пользою всего общества, немало не упуская при этом из виду, чтоб собираемый теперь с вина доход, если не умножить, то, по крайней мере, никак не умолить. После этого прочтен был доклад с собственными примечаниями императрицы, которая объявила, что эти примечания не должны быть приняты за указ, ибо приложены только для объяснения, кроме отмены в наказаниях за кормчество. В 12 часу Екатерина удалилась. Сенаторы стали рассуждать, как бы точнее исполнить ее повеление, и пришли к следующим решениям. Первое. Признать полезным и необходимым отдачу винной продажи на откуп. Второе, чтоб при том избежать всех излишних расчетов и удостовериться, что откупная сумма сполна будет доходить в казну, положить основанием откупной сумме расход вина по 3-летней сложности за последние 3 года. Третье, для большей надежности, казне на случай неисправности платежа откупной суммы вино иметь казенное и отдавать его откупщикам по их требованию за наличные деньги по расчету всей откупной суммы. Четвертое. Откупщики должны продавать вино ведрами и бочками по 2 рубля 64 копейки ведро, а продажа кружками и чарками оставляется на их волю. Манифест об откупах издан 1 августа. Они должны были начаться с 1767 года. Доход от продажи вина показан более чем на 4 миллиона рублей. На другой день после публикования этого манифеста князь Вяземский предъявил Сенату именной указ, в котором говорилось, что императрица, будучи обременена другими государственными делами, дозволяет Сенату решить большинством голосов и публиковать кормчий устав. Сенат при этом решении не мог не принять к сведению решение Екатерины по одному кормчему делу. Смоленская шляхтинка-полковница Ирина Потемкина, вдова Владимира Денисовича, попалась в кормчестве и подала императрице просьбу, в которой повинилась, что велела служанке из своего дома продавать вино, и такой проступок учинила как женщина по незнанию строгости законов. Императрица простила ее и приказала возвратить отписанное у нее имение, если только дело действительно происходило так, как показано в челобитной. Третий год в Сенате тянулось неприятное дело о вознаграждении виноторговцам, у которых было разграблено вино 28 июня 1762 года. В 1763 году Сенат признал справедливым вознаградить за расхищенное из кабаков простое вино зачетом откупщикам в откупную сумму. На этом основании теперь он решил подать императрице доклад, что справедливость требует зачесть продавцам виноградного вина их убыток в пошлинный сбор, и убыток этот простирался на 24 331 рубль. Количество подушных денег определено было в 5 212 685 рублей. Вся эта сумма по распоряжению еще Петра Великого шла на содержание войска. Но, кроме того, на это содержание получались деньги из винных, соляных, таможенных и других сборов, так что вся сумма, назначенная на содержание войска, простиралась до 8 116 601 рубля. Флотом императрица была очень недовольна, что видно из письма ее к Никите Панину от 8 июня после смотра. «У нас в излишестве кораблей и людей, но у нас нет ни флота, ни моряков. В ту минуту, когда я подняла штандарт, и корабли стали проходить и салютовать, два из них погибли было по оплошности их капитанов, из которых один попал кормою в оснастку другого, и это во сте, быть может, туазах от моей яхты». Добрый час они возились, чтоб высвободить свои борта, что, наконец, им и удалось к великому ущербу их мачт и оснастки. Потом адмиралу хотелось, чтоб они выровнялись в линию, но ни один корабль не мог этого исполнить, хотя погода была превосходная. Наконец, в 5 часов после обеда приблизились к берегу для бомбардирования так называемого города. Впереди поместили одну бомбардирскую лодку, и когда хотели поставить около нее другую, то с трудом успели такую найти, потому что никто не держался в линию. До 9 часов вечера стреляли бомбами и ядрами, которые не попадали в цель. Сам адмирал был чрезвычайно огорчен таким ничтожеством и признается, что все выставленное на смотр было из рук вон плохо. Надобно сознаться, что корабли походили на флот, выходящий каждый год из Голландии для ловли сельдей, а не на военный.